Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад-Бхагаватам, глава первая, пришествие Господа Кришны, видение, текст 38. Там Мадхуха Прабу, у тебя это, они стекла, не вижу я через стекла. Не, они нормальные, а они что-то поцарапанные, зашорканные. У кого-то есть плюсы? Плюсы ни у кого нет? Есть или ты пошла искать? Да, 2,5, да? Да хоть 5. У меня от освещения зависит от зрения. Ботаник. Что они на один глаз разноглазые, да? Нет? А как-то один так вроде видит. А, царапан. Мритью джанмаватам вира. Мритью джанмаватам вира. Дехена саха джаяте. Адьявабдашатантива. Адьявабдашатантива. Мритюрвай пранинам дхрува. Мритюрвай пранинам дхрува. Мритюрджанмаватам вира. Мритюрджанмаватам вира. Нету, да? Ты же так на один глаз ослепну совсем. Привет, привет. Спасибо. Мритюрджанмаватам вира. Мритюрджанмаватам вира. Дехена саха джаяте. Дехена саха джаяте. Адьявабдашатантева. Адьявабдашатантева. Мритюрвай пранинам друва. Мритюрвай пранинам друва. Пожалуйста. Тихо. О великий герой! Тот, кто родился, непременно умрет, ибо смерть рождается вместе с телом. Смерть может наступить сегодня, а может через сотни лет, но ни одно живое существо не избежит смерти. О великий герой! Тот, кто родился, непременно умрет, ибо смерть рождается вместе с телом. Смерть может наступить сегодня, а может через сотни лет, ни одно живое существо не избежит смерти. Комментарий его божественной милости Шримады Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Васудева пытался объяснить Камсе, что хотя Камса в страхе перед смертью готов был даже убить женщину, он все равно не сможет избежать смерти. Смерть неизбежна. Так зачем же Камсе совершать поступок, который ляжет пятном на его честь и честь его семьи? О том же говорится и в Бхагавадгите 2.27. Джатасья хи друвом ритюр, друва джанам мриттасья ча, тасмата парихарьер тхе, натвам шочитум архаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а тот, кто умер, вновь родится. И поскольку это неизбежно, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Не надо бояться смерти, надо просто готовиться к следующей жизни. Родившись, человеком нужно использовать свое время так, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. Если человек думает, что для того, чтобы спастись от смерти, надо запутаться в греховной деятельности, он заблуждается. Ничего хорошего это ему не принесет. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштахам схапитам йена бутале сваям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяшча рипасинку бьяе вача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намаум Вишну Падая Кришнам Причитая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервише Шашуни Авади Пасчатья Дештарине. Итак, мы читаем с вами эту главу, описывающую свадьбу и послесвадебные события. В семье Васудевы и Деваки. И описывается здесь эта ситуация, когда Камсе был глаз с неба о том, что восьмой сын

и уже планирует, перерожусь, отомщу. Я серьезно говорю. Это описывается же в Шримад-Бхагаватам. Очень часто перерождаются, меняют тело и продолжают гадить. Что здесь? И поэтому Кришна говорит, поэтому я потом начинаю на них личное внимание обращать. Сколько можно? Их даже тело меняешь, так сказать, даже они все равно. Они даже так умудряются это все использовать. Вот представляешь, там демоны свои тела покинули и в тонких телах внедрились беременных цариц на земле. Он говорит, ребята, у вас вот и телом не испугаешь уже, ничем, что же делать? Буду рубить вам ложняк тогда уже. Ноги, руки рубить бесполезно, буду рубить ложняк. Понимаете, да? И начинает их в отвратительные формы. Потом вообще, они даже в отвратительных формах продолжают. И он говорит, тогда надо их отправить туда, где они вообще-то. Не будут знать, где находятся даже. И кто они? Такой. Ом родился такой. Никто. Господин никто. И приблизиться даже не может. Хочет приблизиться? Тяжеловато. Это я так себе представляю. Потому что иногда бывает такое состояние какое-то такое полного отупения, и будто тебя и нету. Вроде ты вроде есть, да, а такое полное ощущение, что тебя нету вообще. А кто это думает, что меня нет вообще? Тоже непонятно кто. Потому что его тоже нету. И такой вот какой-то бум. Вожделением, завистью. У нас планы же. Мы думаем, что мы завидуем конкретно тебе. Нет, мы завидуем как кому-то другому, но ты вот в этих планах, которые мы построили к тому препятствие, а мы думаем, ты нам завидуешь. Да нет, ты просто препятствуешь мне в моей зависти и в моих планах в соответствии с этой завистью. Понимаешь, да? А зависть еще не в смысле, я кому-то козни хочу, а хочу то же самое иметь. Я могу завидовать там, не знаю, какому-то там ректору института какого-то, понимаешь, да? И хочу поэтому быть ректором тоже. Но института в два раза больше. Как Друва Махарадж получил царство, превосходящее царство его отца. Видите, как все? То есть мы именно из-за вожделения, когда действуем, мы пытаемся его удовлетворить. Вот меня часто спрашивают, вы же такой умный, все знаете, все понимаете. Чего же сами так делать? Что не понять-то, что я так делаю? Даже Арджуна понимал. Даже Арджуне сказали, вожделение. Я-то уж не понимаю, может, но я точно знаю. Потому что на сегодняшний день я точно знаю, что все эти косяки всплывают из-за вожделения. Не хватает чистоты. А чтобы очиститься, жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Поэтому здесь, вы заметьте, мы в ИСКОН очень быстро на самом деле все вот чисто теоретически узнаем. Да пару лет, и вы столько уже лекций, столько книг этих начитаетесь. Если вы пришли как бы вот чисто образоваться, вот чисто исключительно, не реализоваться, а образоваться, 5 лет вот как в институте, и вы все практически будете знать. Все книги за 5 лет можно изучить. Если каждый день, как в институте, вот так, столько, миллион лекций, столько всяких истин, с нас все вываливается, нам хоть экзамены, мы по 5-ке, мы золотую медаль можем получить. А реализовать это... Вот в чем вопрос. Реализовать это внутри себя. Вот на это понадобится много времени. Чистоты не хватает. Мне вот лично не хватает чистоты. Я очень многие вещи понимаю. А чистоты... Когда? До сих пор? Целых 15 лет? Что ты? Может быть, в этой жизни, я не знаю, я надеюсь, конечно, на милость Кришны, что у меня есть желание, но я вижу, что не хватает чистоты. А чиститься тоже порой, знаешь, аскетизм чиститься-то. Аскетизм. А весь, вся аскеза с чего начинается? О! Вот поэтому начинаешь чистить свой ложничок. Поэтому это чистоты не хватает. А чистота в чем берется? Говорится, что внешней чистоты омовением, а внутренней... надо вот воспевать туда-сюда. Чувствуешь же, что вот, допустим, представим, что я чувствую, что я с кем-то в конфликте, и конфликт не могу из себя изжить, даже понимая интеллектуально.

Так же и в этих отношениях. Поэтому тут обоюдная проблема иногда бывает. Что те не хотят, а эти не могут. Понимаете? И вот я считал своей задачей как бы это объяснять преданным. Что цена старшего преданного тогда увеличивается, когда он в таком настроении. Тогда кто-то более разумный человек, еще более разумный, он говорит, факт, этот человек вырос очень сильно. Он стремится не сам на себя стянуть, а стремится передать это другому и его славой удовлетвориться. Как отец удовлетворяется не славой своей, а славой своего сына, которого воспитает. Как Кришна удовлетворился не славой себе, а славой Арджуне и Пандавам. Понимаете, да? Поэтому мы говорим, что слава-то гуру не в нем, а в чем? В ком? В учениках. Слава отца в сыне. Слава сына во внуке, да, там, и так далее. Так и тогда этот ментилит. И тогда мы видим, что этот человек на самом деле авторитетен, он на самом деле высок, он на самом деле этот процесс работает. Тогда мы понимаем, что этот джапа делает людей лучше, благороднее. Так. Он должен доказать силу этого знания, с этого процесса. Тогда это авторитет. Но если он просто доказывает, что он лучше и никому не быть лучшим никогда, ну это не совсем, это не, даже не совсем скромно. И я лично это понимаю очень хорошо внутренне. Но я говорю, иногда чистоты не хватает, или, как это сказать, не знаешь, с какого бока подойти. Тоже надо обогащаться, значит, знанием, узнать у других там тогда. Понимаете, да? То есть все это. И младшие должны узнавать об этом, что их задача теперь как вот по отношению к тем. Очень много. Вот представьте, я, допустим, пришел в ИСКОН, я не знал, кто такой Киртанананда, Бхагаван, там, Хамсадута, там кто-то. И я, поскольку я их не знал, я к ним никак не относился. А потом стал относиться плохо многие годы. Как вы думаете, чья заслуга? А? Чья заслуга? Вот подумайте. И я этот вопрос поднимал также. Я говорю, зачем? Что за такая традиция? Я когда стал понимать это, я сначала-то не задумался, тоже там ля-ля-ля-ля. А потом подумал, это что за, это же нарушение какого-то правила, какой-то вот, понимаете, да, моральной основы. И вы становитесь невольно участником этой аморальной какой-то ситуации. Ну ладно, люди великие, делали великое служение, ошиблись, там где-то отошли. Нет, чтобы их прославить за их великое, ну, жаль, что они не с нами. Мы все это дерьмо тянем, тянем, тянем. Уже новые поколения преданных сменились, которые продолжают их критиковать. Это нормально, как вы думаете? Вот вам еще одна зацепка. О росте брахманическом. И только я поймал на этом, сразу сказал. И человеку было очень неудобно передо мной. Он сказал, ты прав. Хотя бы это. И это уже сразу опять авторитет сохранило. Вы понимаете, про что я говорю вообще? Да. Такой вопрос, что сын, допустим, хочет быть похожим на своего отца, родителя. То есть я хочу быть как отец родителя. Ученик, он хочет, я хочу быть как мой учитель. То есть такой, это проявление зависти или это как бы, как это отличается? Я думаю, тут проявление, как сказать, восхищения, это не таким внешним. А делать то же и получать тот же результат. Да, это нормально. Если вы это состояние перекладываете как бы на то, что вы обучаетесь у отца. Но если вы ему подражаете, это неправильно. Хотя все равно маленький ребенок начинает свою жизнь всегда, с кем он восхищается или что-то, всегда с подражания. Всегда. Поэтому мы сразу курить начинаем. И всякую ерунду делать. Чтобы показать свою взрослость, почему-то надо обязательно, так сказать, себе щеки проколоть, нос проколоть, не знаю, там, уши оттянуть. Вы что думаете, это взрослость, что ли? Вы дурачок маленький. Вот я, допустим, но это неизбежно ваша дурость. Потому что я, когда был маленький, там другие немножко были. Да, я ничего не прокалывал себе. Тогда были немножко другие времена и другие ценности. Это сейчас люди, так сказать, хорошие, они хоть себе прокалывают. Ну, шутка, но суть такова. Потому что все равно я как-то пытался самовыразиться тогда по-дурному. Это тоже так же дуростью выглядело. Такой же дуростью, и просто смотрели как на ребенка. И поэтому, а они думают, ну что, вы не поняли, что ли, я повзрослел? И делают то, что еще больше указывает, что глупый ребенок перед вами. Еще больше указывает на это. Потому что взрослость не с этого начинается, а с принятия каких-то обязанностей на себя. Человек взрослеет не когда курит, а когда принимает часть обязанностей тех людей, которые ведут взрослый образ жизни. Не часть их папирос и водки, и женщин, и часть их зарплаты. Их зарплаты. А свой вклад делает в это, в общее дело, в котором он живет. То есть он сам начинает себя содержать, оплачивать свое там обучение, проживание. Потом постепенно начинает помогать даже родителям туда-сюда. Потом видит, как им тяжело, начинает там как-то их обустраивать. Потом себя обустраивает. Понимаете? То есть это вот признаки взрослости, а не то, что я там. Я тоже, мне тоже наливайте, мне уже 18. Нет. У меня и паспорт есть, а мозгов-то нету. Покажи нам свой мозг. Зачем нам твой паспорт? Разум. Почему что было, когда делал себе это предотвращение? Не спросил у отца. То есть момент в том, что человек может совершать героические поступки просто из гордости, а не из желания. А почему ты думаешь, что такие личности, как Пхишишмадев, должны у отца разрешения спрашивать? Если они видят, что отец сам такой. Если кто-то приходит с прошлой реализацией. Это естественно. Как ты что думаешь, Вьясудева был бы против, чтобы Пхишмадева взял обет безбрачия? А? Ты думаешь, он был бы против? Вот я знаю, какой мой отец, и я знаю точно, что ему понравится, что нет. И поэтому... вот на сегодняшний день в 90% я могу ему только одну радость доставлять. В 90%. И в 10 все-таки иногда ошибаюсь, он печалится наоборот от того, что я так подарки ему такие делаю. Но все-таки в 90, а было наоборот. И значимость моих подарков тоже была такая. Я по пению получил 4. А по другим предметам? Ну, не спрашивай. Мы же так всегда стараемся что-то такое показать-то. Какой-то незначительный элемент в своей очень легкой жизни. Конечно, за нас радуются, но этого недостаточно. Хари Кришна, спасибо большое. Я хотел... поблагодарить всех, кто приехал, кто встретился. Я что хотел сказать, что я лекции больше читать, наверное, не буду, лекции, потому что очень много людей приехало. Я думаю, что, может быть, кто-то хочет так поговорить как-то, или что, я не знаю, или вы лекции именно хотите. И то, и другое, и побольше, и можно без хлеба. Ну, просто я подогнал, у меня времени не хватает, понимаете, да? Я вчера уехал отсюда то ли 12:30, то ли 1:30. И все, сидел, разговаривал, потому что у вас очень много, со всеми приходится. И хочется как-то оправдать эти отношения, не пренебречь никем. И в то же время я очень не хотел бы на себе что-то сконцентрировать, понимаете, да, чтобы у вас родилось опять новое какое-то такое ложное ощущение, что теперь я буду решать все, чем вам заниматься, как вам жить. Я могу вам советовать что-то, но это не значит, что вы здесь будете всем потом опять говорить, мы под руководством Лакшмарайны. Чуть-чуть, то Китай, я в домике. Нет, такой детский разговор такой не пойдет. Чик-чик, я в домике, не будет. Вы здесь под руководством авторитетов местных, вы все на местах под руководством местных авторитетов, которые утверждены уже, так сказать, ну, нашими правилами, стандартами и так далее. Я лишь представляю человека просто, советника, ну, преданный, который пытается избавиться от вожделения. С старый преданный, который все продолжает и никак не может избавиться от вожделения, ибо огромный опыт ошибок, так сказать, иногда бывают победы, так сказать, иногда ошибки. Вот я могу вам советовать какие-то вещи, так чисто вот, как-то больше меня об этом беспокоите. Что делать, вот совсем прет? Я скажу, иди отожмись там, иди 40 раз подтянись на турнике, так сказать, иди поспи там. Ну, у меня есть собственная реализация, как можно делать, как в этом... укрощение строптива. Он говорит, ты что делаешь? Дрова колю всю ночь, когда охватывает вожделение. Он говорит, а ты что? А я, говорит, в колокола звоню священника. Ну и как? Он так показывает, у него руки все в мозолях. То есть обоих рвет на части. Но они все-таки сражаются. Поэтому я так маленький план такой свой хочу еще рассказать вам, что лекции я, наверное, больше не буду читать, но это не означает, что вы не сможете, кто хочет, я говорю, поговорить, ну не так, кстати, вот можно на вас посмотреть, Лакшмина? Вот сейчас смотрите, можете ли там кто-то, вот, не надо, вчера так было мне неудобно, что люди пришли и стоят в коридоре, просто, там какие-то люди, разговоры, какие-то отношения, люди просто вот встали и хотят быть свидетелями вашего полового акта. Как-то вот. Я не то что против-то. Пожалуйста, если вас возбуждает, смотрите. Как я ем, сплю, там с кем-то разговариваю. Ну, не всегда это как-то, ну. Ну, короче. Короче, о! Вы понимаете, да? То есть как-то постарайтесь, чтобы как-то дискомфорт не был такой. И у человека, который пришел, там, у меня. Потому что с какими-то людьми у меня близкие отношения, с какими-то там можно даже вот сейчас все решить, вот здесь. Какие-то люди хотят что-то такое, ну, выяснить, что они хотели бы при свидетелях говорить, там каких-то для себя выяснить какие-то вопросы. Ну, взрослые люди должны понимать это, что это не совсем. И лекции такие не буду читать, пусть все продолжает развиваться естественным образом. Я, в общем-то, все вам сказал, ничего нового вам не рассказал. Ничего абсолютно. Ни вчера, кстати, в 8 часов. Сегодня я уложился все-таки. Думал, ну надо все-таки уложиться. Все вот оставшееся время, и там сегодня, и завтра, я просто так вот, как просто человек обычный, мог бы какие-то отношения, там, вопросы решать. Не храмовым порядком, неофициальным порядком, чисто как с людьми с вами, если кто-то хочет. И, пожалуйста, не беспокойте меня вот теми вопросами, под чьим мне руководством теперь служить, вот мне там что не нравится, я не буду решать эти вопросы. Я вам сказал, если вам что-то не нравится, причины ищите в себе. Я просто советник. А что такое советник? Это почти что меня Кришна отправил в те формы, в которых... О! Я о! То есть так лучше меня воспринимать. Не надо, так сказать, меня идеализировать. Я всем это доказал, что я не идеален. Далеко. Я многое понимаю, но нечистоты у меня не хватает. Дайте мне тоже почиститься, пожалуйста. Да. Даже со мной перестукиваться можно. Через батарею. Да, конечно, конечно. Поэтому вот сегодня я постараюсь где-то до, ну, какое-то время здесь, вот там в выделенном мне помещении маленьком встречаться. И кто-то, если... Вы сразу должны сказать, кто хочет со мной поговорить о чем. А у вас есть тема, да, все точно? И у вас тоже? Вы же вчера весь день стояли. Да-да-да, это я сделаю. Ну, тогда вот. Спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Гуру Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гуру Прананда Харидаса.